из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Йешуа как квинтэссенция еврейской мистики и мистерии. Йешуа как квинтэссенция еврейской мистики и мистерии. Йешуа, которого христиане называют Иисус. Каждое слово в названии этой статьи имеет свою собственную духовную нагрузку. И здесь я хотел бы объяснить некоторые вещи, чтобы настроить наше сердце и душу так, что у нас будет достаточно общей почвы под ногами, чтобы слушать друг друга и услышать послание. Все, что существует в этом мире, представляет собой структуру из четырех стандартных элементов – земли, воздуха, огня и воды. Каждый из этих основных элементов химики древности называли или назвали эссенцией, сущностью, так как каждый из четырех является необходимым для существования жизни на Земле. Это также отражено в четырех основных природах – неживая, растительное, животное и человек. Но вскоре они пришли к предположению, а затем и к общему признанию, что есть пятый элемент или эссенция, и они назвали это квинтэссенцией, что соответствует наиболее известному значению слова квинтэссенция – главный, основополагающий аспект мироздания. На самом деле это слово состоит из двух частей – квинт и эссенция. То есть это пятая эссенция, эссенция всех остальных эссенций или сущность всех сущностей, эссенция, которая лежит в основе всех четырех других эссенций. Квинтэссенция является пятой эссенцией за пределом стандартных четырех эссенций земли, воздуха, огня и воды. Надо отметить, что древняя химия повзаимствовала это физическое знание из духовных корней Каббалы. Дело в том, что, как известно, человеческая душа состоит из четырех духовных стадий – хохма – мудрость, бина – интуиция, тиферет – или зайрампин – красота и милосердие, и малхут – царство. Таковы четыре основных элемента или четыре эссенции души, потому что каждый из четырех является неотъемлемой частью существования человеческой души в теле во время ее жизни здесь, на Земле. Но изучение Каббалы мы знаем, что есть и пятый элемент или духовная эссенция, и это кетер, то есть корона. В духовной реальности это и есть квинтэссенция, пятая эссенция, сущность всех духовных сущностей внутри человека. Да, его основополагающая суть. Суть, также в буквальном смысле этого слова, она находится на высшей точке головы человека. Оттуда приходит к нему высший свет, который очищает его мысли, желание и действие, спасает и освобождает его от нечистых сил, смешанных с его четырьмя основными элементами. А Йешуа, высший кетер, на шкале душ человеческих и в каждом состоянии представлен в душе человека его частным кетером. Йешуа – это квинтэссенция еврейской мистики и мистерии. Мы живем на пороге полного освобождения. Очень скоро наступит полная развязка. Моя книга «Учение о Царстве Небесном» является составной частью общего учения об освобождении. Учение и процесса избавления человека от злого начала, от смерти и приходу по замыслу Творца к вечному существованию здесь, на земле. Учить человека, как прийти к вечному существованию в соответствии с замыслом творения. Это то, что мы изучаем в Лурианской Кабале. Я себя открываю этому, так как у меня самого громадная потребность в этом учении. Человеку всегда надо быть готовым сказать «Хинэни, вот я, располагай мною, я готов выполнить то, что возложишь на меня. Я могу прямо, без надуманной скромности об этом говорить, ибо не приписываю себе никакой мудрости, важности и так далее. То, что мне дается, то и я даю. И все это ради того, чтобы ты смог это применять на практике. Это то, к чему ранее еще не подошли, а теперь настал подходящий момент, ибо написано: «И тогда вся земля узнает, что ты, Ашем, ведь все, что мы учим духовным, это как прийти к единению». И вот это несбыточная мечта каждого мудреца и святого прошлого, Авраама, Ицхака, Якова и праведников из народов мира, вплоть до настоящего момента мечта каждого человека, стремящегося к совершенству в соответствии с замыслом творения. И все это я подчеркиваю здесь, дабы ты максимально сосредоточил свое внимание, чтобы построил себя с правильным намерением и, главное, чтобы не противился. Конечно, все это не охватишь одним махом, и мы будем идти постепенно дальше, в ногу с твоим постижением. Сегодня здесь, в этом месте и сейчас, я с великим удовлетворением утверждаю, что тот духовный кроссворд, который должен был быть решен для полного соединения с Творцом, теперь, наконец, раз и навсегда разрешен. Что означает имя Йешуа? В первую очередь, очень важно имя, как оно пишется на святом языке, ибо истину в духовном можно искать и находить только в святых буквах. И поэтому важно знать имя Машиаха, потому что человек должен по замыслу творения прийти к своему совершенству, и поэтому обязан знать имя, то есть свойства совершенного Машиаха, своего освободителя, чтобы своей индивидуальной духовной работой постепенно приводить себя в соответствии с ним. Вот поэтому имя Машиаха было раскрыто человечеству лишь тогда, когда пришло время на индивидуальную духовную работу, а до этого люди занимались только групповым исполнением заповедей руками и ногами. И как известно, когда ученик готов, тогда лишь учитель раскрывает ему то, что ранее было сокрыто. И поэтому давай и здесь сначала называть вещи своими именами. Имя Йешуа, того, которого христиане зовут Иисус из Назарета, называют по-разному. Иисус – это русификация греческого перевода септуагинты. Его настоящее имя Йешуа. Древние греки не располагали в своей фонетической системе языка такими шипящими звуками, как «ш», и поэтому они заменили этот звук на «с». Согласный звук «и» они заменили на два сочетания согласного и гласного «и» и «е». И в русском языке это было заменено двумя «и-и». И в конце имени добавили свое традиционное «с». Так получилось у них «Иисус», или на русском «Иисус». Отсюда и все народы стали называть его подобным образом, ибо Новый Завет был написан на греческом языке, хотя все свидетельства о Йешуа были от евреев, его учеников. А евреи называли его Йеша. Но и это неправильно. Дело в том, что на святом языке в этом имени под буквой «шин» стоит некуда «кубуц», огласовка, три снисходящие вправо точки, передающие звук «у». Так вот, и так вот, в период, когда Йешуа не раскрыт, или же кому Йешуа не раскрыт, тот именует его Йеша. Почему? Так как это гласный «у», не буква, а только никуда. Ведь значащими блоками, келим, единицами святого языка служат только согласные. Так вот, здесь скрывается мистерия имени Йешуа. Пока Йешуа сокрыт, видит его имя без буквы «вав», а только с некуда «кибуц», с тремя точками, и потому они читают его имя как Йеша. А когда Йешуа раскрывается человеку, то его имя приобретает букву «вав», передающую состояние взаимодействия с высшим светом. Кроме того, евреи видели и до сих пор видят Йешуа основоположника христианской религии, хотя сам Йешуа не приложил к этому ни малейшего усилия. Это произошло совсем без его ведома и согласия. Но вот эта необъяснимая ненависть к нему так и осталась в душах подавляющей части евреев. И вот они называют его презрительно и унизительно Йошки или Йошка. Сравни по-русски Мишка или Ванька. Вот этот суффикс «к» и придает унизительный по отношению к нему тон. Это в то время, как имя Йешуа означает на святом языке «спасение». Конечно же, на самом деле полностью «Йешмиеш», существующее от существующего, это только «Ашем». «Авая» – Творец, Высший Свет, Свет Бесконечности. И только от Него исходит спасение. Но оно не может прийти к душе человека иначе, чем через Высший Кетер, к частному Кетеру. Имя Йешуа означает и освобождение. Именно в этом святом имени заключена вся освободительная сила Высшего Кетера, не имеющего, в отличие от всех остальных душ человечества, никакого авиюта, то есть толщины желания, творения. Йешуа – это квинтэссенция еврейской мистики и мистерии, внимание и предупреждение. Во всех моих уроках, книгах, статьях, сообщениях и разъяснениях и всего прочего, что я вам предлагаю и буду предлагать в качестве учебного материала, имей всегда в виду, что я ни слова не говорю о физических народах, религиях, группах, личностях и т.п. А когда я упоминаю слова вроде «евреи», «христиане», «папа», «раби» и даже указываю конкретные имена и фамилии, то подразумеваю под этим соответствующие духовные состояния. Никто не может прийти к свету иначе, чем через Йешуа, через Высший Кетер. Самый первый свет всегда приходит в какое кли? Вопрос. В Кетер. То же самое и в общем аспекте. Когда наступил час прихода Высшего Света ко всему человечеству, то он прежде всего поступил в кли Йешуа. Не может Высший Свет прийти иначе, чем в самое тонкое кли, кли-кетер по средней линии. Понятно? Таким образом, свет сначала раскрылся человечеству через кли Йешуа. Везде, где разговор идет о кли-кетер, знай, что это кли со свойствами Йешуа. Конечно же, он знал, что это так. Но без сферот как можно это объяснить, чтобы стало доходчивым и общепонятным? А теперь это весьма просто увидеть в сферот, в пятый килим, ясно и просто, какое корень освободительной силы Йешуа. Йешуа, как кетер, корона, состоит из двух частей. Верхняя часть кетера связана с высшим светом, с Творцом, Ницуц Боре, искра Творца. В проявлении Йешуа этой высшей части половины кетера, как он именовался, Сын Божий. То есть, обычными словами Библии это Сын Божий, указывающий на его свойства верхней половины кетера, искры Творца. Это сияние искры. Это сияние искры Творца проявляет себя только в кли кетера и не в какой-либо другой сфере. А нижняя половина кетера называется Ницуц Невра, искра творения в кетере. В мире Ацилут – это Ариханпин, а в Торе – это Боху. И это второе имя, что находим в Библии Нового Завета – Сын Человеческий. Йешуа имеет в себе оба этих аспекта. Сын Божий – верхняя часть кетера, а потому Йешуа постоянно отделялся от толпы. Этим именем он стоял выше человека, с характерным ему наличием авиюта. Сын человеческий, второе, нижняя половина кетера, искра творения. Она необходима, ибо как же иначе творение получит высший свет напрямую, минуя две половины высшего кетера, демпирующее сияние высшего света ради творения. Ибо иначе они его просто не смогли бы выдержать. И вот, в каждом частном кетере есть эта частная двухступенчатость кетера. Ибо то, что нашло место у высшего, служит неопровержимым законом хок для нижнего. А потому, когда ты слышишь «Сын человеческий», ты теперь понимаешь, что это в отношении Йешуа к человечеству от его нижней части кетера. Каждый кли-кетер – это проявление силы кли-Йешуа. Когда мы читаем, что Йешуа – Сын Божий, то это означает в его отношении к свету бесконечности, во всевозможных его одеяниях, в отношении к его Отцу. Какое различие есть между светом и отцом? Эйнсов, свет бесконечности, ЭС, это существующее из существующего. Существующее само по себе. То есть, когда мы говорим о свете в себе, безотносительно к килим творению. А что тогда такое отец? Отец – это одевание ЭС в высшем кетере. Таким образом, когда Йешуа говорит о своем Отце в небесах, то говорит об одеянии света в верхней половине высшего кетера. Что принес Йешуа в этот мир? Учение о Царстве Небесном, о том, кто может войти в Царство Небесное – Малхут Шамаим. Кто же еще может знать, что такое Царство Небесное. Только высший кетер и знает это. Небеса означает то, что находится выше, вне килим. То, что мы здесь имеем в виду, что все килим, кетер, хохма, бина, зеа или тиферет, малхут, и по средней линии это кетер, даа, тиферет, есод, малхут, килим, четырех стадий, не могут относиться к Царству Небесному. Утоншением авиюта можно прийти к кетеру. Какова же вся изюминка учения Йешуа? Новый Завет. Я не говорю о Новом Завете. Когда я говорю о Йешуа, я говорю о Царстве Небесном. А Новый Завет пользуется, или лучше сказать, описывает, причем опосредованно, слова Йешуа. И таким образом вставляет весть Йешуа в свой религиозный кодекс, Новый Завет. Царство Небесное, которое дал нам Йешуа, это не деяние апостолов. Ибо деяние апостолов, например, добавлено первыми христианами, пусть даже еврейскими, и это принадлежит сугубо их теологическим взглядам и так далее. То есть их частной христианской религии, религиозного наследия христианских законоучителей. Точно так же, как и учение Торы, которое дал народу Израиля Мойше. Духовники еврейского народа, раввины, применили к их частной иудейской религии, включая всю систему своих религиозных знаний и правил. То есть, точно так же, когда я говорю о Торе, то совершенно не имею в виду все созданное раввинами, иудейскую религию, а только чистое учение Моше, данное ему Творцом. Второе по счету высшее учение о духовном здании мироздания, данное одинаково всему человечеству. Тора ничейная, а не еврейское наследие. Еврейская религия, традиция, только это достояние еврейского народа, его собственное наследие, религиозное наследие, данное раввинами. Таким образом, Новый Завет и его приверженцы – это частная религия, к которой я сохраняю уважение, точно такое же, как и к иудейской религии, но не имею ни к одной из них никакого отношения. Еще раз закрепи. Когда я говорю о Йешуа, то совсем не имею в виду книги Нового Завета, а когда я говорю о Торе, то говорю не о еврействе, не о иудаизме. В Лурианской Кабале мы говорим только о Духе, о Святом Духе, Руах Акодеш. В этом наша задача. Быть пропитанными насквозь Святым Духом. Да, в этом наша задача. К этому все наши страстные стремления, а не земные объяснения мудрых и добросердечных старцев. Каждый кетер, когда поднимается в кетер, в свое первое высшее наитончайшие кли, не имеющие никакого авиута, только через кли кетер можно войти в Царство Небесное и получить свет и спасение. И потому Йешуа говорит, никто не знает Отца, кроме Его Сына, то есть кроме Йешуа, высшего кетера. И никто не войдет в Царство Небесное иначе, чем через Меня, через Йешуа. Высший кетер. То есть, когда поднимаешься в своих кели до высшей половины своего кли кетер, то ты получаешь от кетера высшие ступени, а тот от кетера выше его ступени. И так до Йешуа. А тот от кетера выше его ступени и так до Йешуа. Высшего кетера. Душ мироздания, о котором и одет, и в котором одет Отец. То есть, еще раз повторим, чтобы было для всех понятно. То есть, когда поднимаешься в своих кельим по высшей половине своего кли кетер, то получаешь от кетера высшие ступени, а тот от кетера выше его ступени. И так до Йешуа, высшего кетера душ мироздания, в котором и одет Отец. Так вот, тогда получаешь через высший кетер священия от Отца, то есть одеяние высшего света в высшем кетере. И теперь поймешь, что имеет в виду Йешуа, говоря, «Я делаю только то, что вижу, что делает мой небесный Отец». Йешуа сделал себя таким, чтобы стать высшим кетером, абсолютно без авиюта, присущего всем нижестоящим келим творения, а он, Йешуа, только на отдачу, как и его отец. Изучи очень тщательно то, что я тебе говорю. Тогда станешь все понимать и ощущать в духовном. Станешь принадлежать высшему. Станешь и материальное видеть и ощущать по-новому, как никогда ранее. Но мы занимаемся лурианской каббалой, чисто духовным учением об индивидуальном освобождении личности. Церкви, синагоги, индийские и буддийские храмы, каббалистические движения, т.п. Все это хорошие вещи этого мира, имеющие целью соединить людей вместе извне. Прекрасно, что они делают, но принесут ли они освобождение личности? Забудь. Это совершенно не их задача. И никто из них не располагает инструментом для достижения такой цели. А мы живем теперь во время, накануне прихода Машиаха. Он уже ранее пришел в Кли Кетер в образе Йешуа, самый маленький парцуф уровня Малхут со светом Нефеш. Затем Мойше Клидаат обогатил и ускорил приход Машиаха светом Руах к человечеству, и личности пришел побольше парцуф духовного, свободного тела уровня ЗА, Зейрампин. Затем Шимон бар Йохай, Тиферет, обогатил и ускорил приход Машиаха светом Нашама, парцуф уровня Нашама. Затем Ари, Кли Есод, обогатил и ускорил приход Машиаха светом Хая, уровень парцуф Хая. И сам Машиах – это тоже Йешуа в его втором пришествии со светом Яхида. Обогащенный всеми этими четырьмя стадиями и во всем блеске славы Творца. Йешуа – это квинтэссенция еврейской мистики и мистерии. Мы видим, что Творец в его бесконечном милосердии дал христианам изнутри интуитивно это представление. Еще без истинных знаний Торы и учения о Царстве Небесном только верой, только сиянием веры в Йешуа, а их знания на этот счет весьма расплывчаты. Теология, читай технология, христианство весьма и весьма запутанное и так и не раскрывает пути к истинному полному освобождению. Религия христианства – это вера. А вот евреям он дал и то, и другое, и веру, и знания, единую инструкцию. Только следуя ей, можно идти к цели двумя ногами. Но религия, иудаизм, раввинская традиция, выбрала себе только знание, то есть даат без кетера. А потому и Тора не может им светить. Как мы видим, как те, так и другие стоят на одной ноге. И потому нет у них внутреннего движения к цели творения и только страданиями. Страданиями либо из-за незнания, либо из-за отсутствия веры. И только единая инструкция построена на движение двумя ногами. Справа – верой и слева – знаниями. Вместо разрывания истинной реальности на две части. Либо только вера, либо только знание. Тогда реальность не позволяет себя познать. Нет совпадения по свойству. Проблема только с верой выше разума. На все человек согласен идти, но есть на все согласно его тело, желание получить злое начало, лишь бы не верить выше знания. Ибо только эта вера ему, ибо только эта вера ему отвратительна. И понятно почему. Ведь только она, а не просто знание, выводит его из жизни и приводит к смерти. Во втором пришествии в Гмар Тикун все света спустятся в творении и станут на свои места, каждый подходящий ему кли. Это то, о чем говорится, что в этот день будет Ава, А, один, его имя один. Ава, А, означает свет, заполняющий келим, а его имя – это келим. И вот тогда будет единство между светами и соответствующими им келим. То есть каждое кли получит свет, предназначенный ему еще от четырех стадий прямого света. Об этом и говорит Йешуа своим ученикам. И тогда увидит в небесах появление Сына Божьего во всей его славе. Каждое начало – это поднятие к нему, к Йешуа. А поэтому Йешуа и говорит: «Приходите ко мне, все утомленные». Утомленные от авиюта неисправлены келим, отчего и остаются утомленными и во тьме. Смотри очень и очень внимательно. Когда мы говорим о неисправленных келим без света, то говорим о необходимости всегда сначала подниматься в кли кетер, то есть приходить к самому прозрачному месту твоих келим. Но уровень парцуфа будет при этом лишь уровень малхут по обратному соотношению между келим и светами. И когда у меня исправляется и кли хохма с приходом света руах, то это будет уже уровень побольше, уровень зайрампин. А когда я исправляю кли бина с приходом света нешама, то это уровень бины. При исправлении кли зайрампина до есода с наступлением света хая, свечение хохмы, парцуф вырастает до уровня хохма. А когда исправляется малхут, то это уровень кетер, или уровень яхида, по имени света, наполняющего кли кетер в данном уровне. И теперь, когда опускаешься из кли кетер в кли хохма, то есть у тебя уже достаточно сил, чтобы ощутить авиют кли хохма и осветить его и так далее, до кли есод и атерет есод. Как объясняет Зоар, есод – это древо жизни, принадлежит древу жизни, его самая нижняя точка, а атерет есод – это древо познания добра и зла. Именно атерет есод производит все требуемые ограничения и поднятие ман в период 6000 лет исправления. И поэтому есод настолько важен и заслуживает нашего самого глубочайшего внимания, ибо остальное, лев, айвен, каменное сердце, мы не можем исправить до гмар тикун. Ведь без веры нет помощи. Вера выше знаний – это заложенный в управлении мирозданием инструмент для приведения себя в соответствии по свойствам с высшей ступенью. Это ты, кричащий к Йешуа о помощи с поднятием своего есода в кли кетер. И вот тогда происходит чудо. Как только Йешуа дотрагивается к твоим глазам, совпадением по свойствам, тут же становишься зрячим, получаешь свечение хохмы. А когда глухой кричит к Йешуа: «Помоги!», что это значит? Йешуа дотрагивается до твоего уха, бины, теперь можешь слышать, получаешь свет нешама и так далее. А в городе Кафарнаум Йешуа не мог производить свои великие деяния излечения, ибо не было у них веры, а только сомнений. А кто он такой? Не сын ли Мирьям, Марии и Столера Йосифа и их Детей мы знаем. Откуда же у него может быть мудрость? Так вот, Йешуа сказал, кто стесняется моего имени, о нем я буду стесняться перед моим отцом в небесах. Йешуа – это квинтэссенция еврейской мистики и мистерии. Кли кетер есть в каждом человеке. Обрати внимание, что весьма просто, а не интеллектуально. Проникаясь простотой, помогаешь себе и тебе помогает. Это важное условие всегда срабатывает. Кетер, с одной стороны, как свет, но одновременно имеет в себе и силу желания. А поэтому это кли везде и всегда представитель самого света. И как мы это называем, это всегда кли Йешуа. Йешуа переводится как спасение. В каждом состоянии, когда желаем получить спасение, надо подняться к нашему кетеру. Понятно? Очень просто. Если проникаешься этим, то все получишь, что тебе предназначено. Получишь спасение в свои собственные руки. В каждом состоянии есть у нас эти пять келим. В каждом состоянии есть свой кетер. Каждый кетер получает священие от другого, более высокого кетера. Существует бесчисленное количество келим кетер. Например, кли кетер Малхута Мирасия. А Есод Малхута Мирасия располагает 10 сферот, и в них тоже есть кетер Есодов, Малхут Мира Асия, который в свою очередь располагает 10 сферот и так далее. Все представляет собой древо жизни, и чем выше по нему поднимаешься, тем выше там кли-кетер. Чем выше ступень, тем выше ее кли-кетер и ближе к высшему свету. Наивысшее кли кетер мы называем высший кетер, и это сила имени Йешуа. Собственно говоря, каждый кли кетер называется именем Йешуа. Пробуй, не думай об образе человека или о ком-то, кто отдал себя на распятие. Это общий аспект, и хорошо это знать, но важнее для духовной работы, что это работы внутри каждого человека. Каждый кетер – это сила Йешуа, имеет силу, которая зовется спасение. Что же мне делать, если не могу справиться с состоянием, так как нахожусь во всех этих силах моих четырех нижних келим, четвертой, третьей, второй и первой стадии? Утончай свои авьют и поднимись к кетеру этого состояния. Имя кетера – Йешуа, спасение в любом состоянии. В общем аспекте – наивысшим кетером по шкале душ, которые были, есть и будут здесь на земле, является Йешуа, которого называют Йешуа из Назарета. Это наивысший кетер, первое звено, высшее которого Ава-А, сам свет. Йешуа первый получатель высшего света во всем творении. Он первый, кто получает в себя свет Ава-А. И от общего высшего кетера, которым является душа Йешуа, общего освободителя, наступает священник каждому кетру на каждом уровне, в каждом состоянии. И требуется подниматься к самому Йешуа. Но если поднимаешься к кетру того состояния, в котором находишься, то получаешь от этого кетра силу освобождения, одетую в каждый кли-кетр. В каждом человеке в его кли-кетр находится его спасение. Понимаешь? Это совсем иное, чем перекреститься. И это неплохо, но только на уровне религии ниже разума. На все есть уровни постижения и переживания. В мире так принято, что каждый человек в любой ситуации желает сразу же поправить свое состояние криком. «Творец! Творец, помоги!» Или что-то же самое, или что то же самое, «Йешуа! Йешуа, помоги!» В первом случае обращение к свету в Никелим, а во втором к Кликетр, внутри которого одет свет, отец. В то время как мудрецы Торы сказали: «Сначала делай все, что в твоих силах делать». Затем приходит момент, когда уже нет сил. Ни у какого человека нет на то сил. Почему же не сразу кричать о помощи, прежде чем поднимаешься до кли хохма включительно, и тогда вдруг ощущаешь, что дальше не можешь? Дело в том, что у нас в творении есть 4 стадии авиюта, и они называются коах – сила, о которой и говорили мудрецы Торы. Эти 4 стадии силы строишь изучением Торы, исполнением заповедей и добрых деяний, деяний на отдачу. Эти 4 силы надо выстраивать в каждом состоянии. Вот это собственные силы, которые надо приложить. А затем самое главное, чтобы подняться как кликетр, но как туда попасть? Ведь у кетера нет авиюта. И силы Йешуа в каждом кли нет авиюта. И поэтому говорит высший кетер, общий нам Йешуа, пророк, творца: «Приди ко мне, и я тебя утешу. Я тебя подбодрю силами моего отца». Это значит подняться к своему кетеру. «Приди ко мне», то есть «приди к кетеру». Каждый кетер получает от более высокого кетера. Кетер означает корона. Поэтому высший кетер, общий Йешуа, окоронован и назван царь иудеев. Он царь и для всего мира. Все остальные народы, христиане, затем и сами иудеи, действительно признают Йешуа как наивысший кетер, корону над всеми и всем. Это непременно произойдет. Йешуа – корона над твоей индивидуальной короной. В каждом твоем состоянии есть свой кетер. Как высоко не пошел бы, всегда выше тебя есть более высокий кетер. А на самом верху, наивысший кетер, через который весь свет проходит к творению, Йешуа – это квинтэссенция еврейской мистики и мистерии. Но тебе не требуется подниматься так высоко, ибо каждое кли располагает теми же свойствами, что и высший кетер. Если приходишь в своем состоянии к кетеру данного состояния, независимо от того, на каком уровне находишься, то приобретаешь то же свойство, ту же конструкцию, что и высший кетер, как сам Йешуа. Так как нет ничего в самой низкой частице мироздания, чего бы и не было в самой высокой, эти 4 стадии сам человек должен проложить. Творец так обустроил свое творение, что это совершенно невозможно сделать иначе, чем через веру выше разума и выше знаний. Путь к кли хохма, то есть от 4 стадии к первой, под силу каждому человеку. Надо, правда, самому приложить силы, чтобы подняться к первой стадии. Но это возможно. А затем к кетеру возможно только выше разума. Кетер находится в самом творении. Это промежуточная фаза между творением и творцом. Как из стадии первой прийти к стадию ноль? Разумом невозможно. Никак невозможно этого достичь нашей головой. Творец так обустроил мир, что человеку сначала требуется применить свои собственные силы от стадии четвертой к стадии первой, а потом подняться в кетер веры выше разума. Приход к самому Творцу, именно это дает ощущение прощения, ибо в кетере больше не чувствуешь сил самого себя. Когда приходишь в кетеру, исчезает зло и всякие другие вещи, которые тебя утруждают, делают озабоченным. Где находится у нас кетер, если посмотрим внутрь себя? Малхут в самом низу. Таким образом, если посмотришь в себя снизу вверх, то увидишь, что чем выше изнутри поднимаешься, тем ближе поднимаешься к кетеру. Там, где моя голова, на самом верху головы, там мой кетер. Не зря я физической голове новорожденного на самом верху дышит ее темочка. Самое тонкое место на голове. Тшува, возвращение к Творцу, означает таким образом движение не сверху вниз, а снизу вверх. Через Йесод в себе делаешь возвращение вверх, к кетеру. Как мне утончить мой авьют? Кли не может подниматься вверх. Кли желание можешь, правда, утончить через Йесод. Нам известно, что у Йесода есть сила, чтобы подниматься вверх, а потому через Йесод производишь подъемы. Последняя вверху станция – это кетер, полная самоотдача. Сначала должен делать все, что в твоих силах, чтобы пройти от стадии четвертой к стадии первой. Весь смысл жизни – идти выше разума. Именно тогда приобретешь Царство Небесное, и это кетер. Кетер в себе и не где-то вовне. Кто побеждает свой разум и идет выше него, получает Царство Небесное. Идти выше разума означает подниматься к своему кли-кетер. Каким образом он получает тогда Царство Небесное? В кетере нижней ступени одета малхут верхней, сопряженной ступени. В любом состоянии малхут верхней ступени одевается в кетер нижней. Малхут верхней ступени называется малхут шамаем. Царство Небесное. Малхут означает царство. Почему небесное? Килим, требующий исправления, как земля, но верхняя ступень, как небеса, по отношению к этим килим. Неисправленный килим нижней ступени. Это нижние ступени – это желание получить или что то же самое, как малхут по отношению к верхней ступени. Малхут верхней ступени всегда одевается в кетр нижней ступени. Разве надо куда-то идти? Единственное, что требуется, это идти верой выше разума. Все, что Йешуа сказал о Царстве Небесном, это акли кетр. Если станешь соблюдать то, что он сказал, то научишься подниматься и входить в кли кетр. Тогда должен идти верой выше знаний. Войти в кликетр можно только верой, а не разумом или знаниями. Кто занимается Творцом только разумом, никак не удостоится кликетр. Без веры никак не прийти к кликетр. А если не приходишь к кликетр, откуда сможешь получить свет? В кликетр одевается малхут верхней ступени, а через малхут верхней ступени можешь привлечь все изобилие. Разумеется, через малхут доброй стороны древа добра и зла. Малхут верхней ступени одета в твой кетер, и ты выбираешь сторону этой малхут, где она связана с биной, сторону добра, то есть вторую верхнюю точку малхут. Но не дотрагиваешься до места малхут, до малхут, которая тебе ничего хорошего не даст, а выбираешь ту сторону малхут, которая одета в твой кетер данного состояния, ту верхнюю точку Малхут, которая соединена с биной. Оттуда и получаешь все добро от верхней ступени. Как Йешуа говорит, я делаю только то, что делает мой отец, от кого я все и получаю. Сначала всегда необходимо прийти к этой малхут верхней ступени, одетой в твой кетер. Это означает, как и говорит наше учение, возложить на себя его Царство Небесного. Его, так как это выше разума. Это ощущается как его, ибо человек сделан для получения ради себя. Когда приходишь к кетеру, то ничего не получаешь ради себя. А это абсолютно противно природе человека, который рожден, сделан. Все, что он есть, это получение ради себя. Когда приходишь к кетеру, то ощущаешь нечто неземное, и это отдача. Должен постоянно возлагать Царство Небесное на себя. Как Йешуа сказал, разве трудно сказать парализованному «вставай и иди»? Что это означает? Парализованный – это тот, кто не в состоянии подняться в кликетр. Тот, кто не желает получать высший свет от Царства Небесного. Конечно же, это тот, о чем говорит сам Йешуа. Просто неисправленному народу надо было рассказать это так, чтобы представляли себе, как будто это было материальное «вставай и иди». Тогда, если человек после внутренней миквы станет ощущать кликетр, то будет излечен и спасен. Вот 9 нижних сферот кетера Йешуа возложил на себя. Это и есть все согрешения, весь авиют в корне, который он на себя возложил, включил в свой кетер. Что же внутреннее означает Старый Завет? Это мы Завет, мы евреи, мы христиане, мы каббалисты и т.п. Сознание массового грубого человека. Что же внутреннее означает Новый Завет? Это Я Завет, индивидуальная связь с Творцом. И только Я Завет приносит окончательную завершенность и совершенство как личности, так и всему обществу в целом. В каждом человеке на земном шаре заложен две силы. Израиль, желание отдачи и народы мира, это нечистое желание получать только ради себя. Заботься же о том, чтобы Израиль в тебе не затоптал в тебе силу Йешуа и не отдавал его на убиение. Каждый раз, когда замечаешь, что народы мира, что в тебе побеждают Йешуа, в тебе самом, притесняют и издеваются над ним, предают его убиению, сразу же активируй себя и побеждай. Да, конечно же, верой выше разума. Тогда и ты сможешь каждый раз по праву сказать «Я победил мир».